После фильма я включил телевизор. Он был настроен на российские каналы, и сейчас передавали новости о Штатах. Я только ругнулся. Президент был невыгоден многим, и с ним повторили фишку, как с Кеннеди. Наповал. Сейчас в Америке шок, началось расследование. Правители и президенты разных стран, включая российского, выразили соболезнования семье и стране в связи с гибелью их мужа, отца и президента. Грохнули его во время речи у Белого дома. Какой-то там брифинг с жителями страны был. Тьфу ты, поморщился я, похоже, достал он кого-то до печенок. Ладно, меня это все равно не касается, покатаюсь пару лет по Америке и, купив яхту, свалю из нее. Мне есть где побывать, вот и побываю. А ширма мне к тому моменту уже будет не нужна. В это время шасси коснулись взлетной полосы, мы совершили посадку, так что я стал готовиться покинуть комфортабельный салон самолета. Все же у меня столько дел, а до окончания туристической путевки всего 6 дней осталось. Нужно успеть. Кстати, я, пока дочкой занимался, что-то упустил, не отслеживал, где сейчас семья олигарха. Надо узнать. Побережье Мадагаскара. Лагерь, разбитый на пляже с северной стороны острова. 9 лет спустя. Середина июня. Вечер. Опустив солнцезащитные очки со лба на глаза, я лег на топчан и стал принимать солнечные ванны, благо солнце уже склонялось к закату и жарило не так сильно, покрывая кожу ровным золотистым загаром, а не обжигая. Со стороны лагеря, разбитого на пляже на этом острове, четвертом по величине в Индийском океане, где мы находимся уже вторую неделю, доносилась быстрая речь. Там Маша и Регина, сидя у экрана ноута, общались через скайп с мамой Регины, Лилией. Она жила в Казахстане. Брать ее с собой я и не думал, кто она мне, а дочка родная, тест на отцовство это подтвердил. В общем, захлебываясь от восторга и эмоций, девочки описывали, что с ними было за эти дни. Ну да, рассказать было о чем, хотя, конечно, странно, что у них до сих пор такой букет эмоций. Все же мы жили тем, что посещали разные страны и видели разные уголки дикой природы. Регина, да, она с нами только во время летних каникул, после которых я отправлял ее обратно к матери, обычно в конце августа, и в остальное время года она общалась с сестрой и братом только по интернету или по телефону. А остальные что? Та же Маша. Для нее все было привычно, выросла во время путешествий, но все равно фонтанировала эмоциями и энтузиазмом. Ладно, дети, им можно. Каждый год в летнее время мы перемещались между разными островами и исследовали как их, так и воды рядом с ними. Находки были, еще какие. Да, мы уже какой год занимались тем, что интересовало всех нас, собирательством. Фактически черной археологией. Чего только не находили. Вон в прошлом году Женька обнаружил в зарослях одного островка два сбитых самолета, японский и американский. Мы тогда в районе Филиппин отдыхали. По номерам на двигателях Машка, ставшая к тому моменту неплохим хакером, смогла узнать, когда они были потеряны, примерно где и кто на них летал. Более того, связалась с родственниками и сообщила о находке. Это уже я посоветовал, останки пилотов мы тоже нашли. За ними прибыли, забрали вместе с обломками и похоронили со всеми почестями у себя на родине. На том же острове мы нашли целую, хотя и проржавевшую зенитку. Ох, как Женька вокруг нее носился, хотел к рукам прибрать, он на это дело жутко жадный, мой характер. Мимо этих кустов раз 100 все проходили от водопада к лагерю, и лишь Женьке пришло в голову проверить их металлоискателем. Прорубились бензопилой, а там две двуствольные автоматические зенитки и целый склад с ящиками и рассыпавшимися снарядами. Вокруг оружие и кости, оставшиеся от расчетов. Воронки намекали, что их обстреляли с воздуха, для корабельных орудий те были слишком маленькими. Одна зенитка непригодна, в дерево вросла и то ее искривило, а вторая еще ничего. Когда мы отплывали, я взорвал все, хороший грибок поднялся. Женька был самым фанатичным искателем, а сейчас он отдыхал. Насколько я вижу со своего места, ушел к скалам и там рыбачил. Это у него не менее любимое дело. А вообще у Женьки было еще три интереса. Один, техника и ее ремонт, за что получил прозвище Шпунтик. Это его сестрички так прозвали, тот не обижался, он вообще не обидчивым был. Характер весельчака и немного зануды, но при его интересах это как раз нормально. Другой интерес – компьютеры и все, что с ними связано, и третий – путешествия. Когда мы прибыли на Мадагаскар, он заявил, что хочет один попутешествовать. И это в 9,5 лет. Ничего, я даже не возразил. Хочет, пусть плывет, куда глаза глядят. Купил у местных неплохую деревянную лодку, парусную, естественно. Женька собрался, взял двустволку для охоты и за 2 недели обошел вокруг Мадагаскар, вернувшись к этому пляжу, где мы его ждали. Вчера назад вернулся, вон его лодочка покачивается рядом с нашей парусной двухмачтовой яхтой в 350 тонн. Я особо о сыне не волновался, знал его как облупленного, моя копия в молодости, даже такая же уникальная память и интересы схожие. А вот сестрички беспокоились, каждый день звонили тому на спутниковый телефон и справлялись, как он, что с ним. Женька уже от них отмахиваться устал, контроль со стороны сестер напрягал, правда, не ругался, сестрички старшие и привыкли заботиться о нем. Любил он их, поэтому терпел. А что тут еще скажешь? Когда тебя любят, остается только терпеть. Женьке понравилось путешествие в одиночку, и я обещал, что следующее лето будет все его, главное, чтобы вернулся к началу занятий в школе. Тот был в восторге и в предвкушении. Но это на следующий год, на этот у нас другие планы, совместный семейный отдых. Жили мы по такому принципу. Полгода в каком-то из моих домов, а у меня их было много в разных странах, Регина на это время улетала к матери, а другие полгода путешествовали. Только та же Регина лишь на 3 месяца прилетела. Детей я больше не наплодил, хотя уже подумываю о паре малышей. Эта троица уже подрастает, в 16 лет, то есть через 5 и 6 лет пинком под зад отправлю их в свободное плавание. Дальше пусть сами барахтаются, молоко в масло взбивают. Тот же Женька уже сейчас независимая и свободолюбивая личность. Девчата у меня росли обычными, хотя чуть умнее сверстниц, а вот сын, моя копия. Наверное, лет в 14 станет в моих глазах совершеннолетним и будет жить один. Потянет. Да он и сейчас сможет, но все же подождем. Правда, и он сам планов расставаться с нами поскорее особо не строил. Одно дело, путешествовать на лодке несколько дней, а другое, совсем из семьи уходить с редкими встречами. Рано ему пока. Что еще скажу? О том, как Маша попала ко мне. Да, случай с Алиной, ее матерью, был неприятен. Однако я отомстил, да так, что об этом до сих пор в Москве поминают. Всю семью олигарха извел, а жену его, что во всем и виновата была, в Барселоне нашел, она там пряталась, сменив паспорт и даже внешность. Повесил на ее же кишках на балконе. Собачка ее рядом висела. Детишки мои об этом знали, пришлось рассказать, все, в подробностях. Как раз в прошлое наше путешествие. О родственниках моих они спрашивали, еще как. От Лили, матери Регины, узнали, что где-то есть дед, мол, это его люди в Москве поработали, а сколько мы живем, никаких контактов с ним не было. Я старался скрывать правду, но чем взрослее становились дети, тем с большим сомнением они на меня смотрели. Особенно Женька. В общем, я их усадил в кружок в кают-компании яхты и, взяв обещание, что дальше них эта информация не уйдет, за 6 часов все и рассказал. Кто я, откуда, как меня скинули с 17 этажа, и как я выживал, откуда у меня такие способности появились. Дети слушали меня, блестя глазами, буквально живя рассказом, явно представляя себя на моем месте. Ну, рассказал, что с Алиной, было и уже не отредактированную версию мести, а что реально происходило. В общем, дети успокоились, а то уже чуть не в интернете начали собирать сведения на меня и так могли навести родителей погибших в баре подростков на мой след. Я тогда, конечно же, подбросил им мясо ложный след, и те успокоились, решив, что тот, кто в баре поработал, убит, отомщены их дети, но мало ли. Регина молодец, матери правду не рассказала, сохранила тайну. Так что все трое, это все, что у меня есть, и я своих детей любил, что не скрывал и время от времени даже демонстрировал. А дальше что рассказывать, как закончил с местью и вернулся, можно и об этом. Как Машку оформил, сразу же и отправился с детьми путешествовать. 2 года я не покидал пределов Америки, столько интересных мест посетил на своем трейлере. Тягач не зря купил, пригодился не раз, особенно там, где дорог не было. Через 2 года после того, как я покинул Уичита, умер Эдвард, а чуть позже и его жена. Выяснилось, что тот оставил мне в наследство дом свой и заправку, а вот движимые средства завещал одному из фондов помощи детям. Я вернулся, все продал, положив деньги на счет Женьки, и мы посетили Лос-Анджелес, где я продал и все имущество Дэвисов. Там же купили яхту и отправились путешествовать уже по воде. Триллер и тягач я продал на побережье, а вот мотоцикл взял с собой. Бывает, в каком портовом городе свой транспорт, даже двухколесный, завсегда пригождается. Так что дети мои привыкли, когда обстановка вокруг часто менялась. Чуть позже ко всему этому стала и Регина присоединяться. Так и жили. 2 года назад все лето провели на реках России, и вот те раз, ничего не нашли. Не было никаких сокровищ. Странно. В первую мою ходку я нашел все то, что, как припоминается, сложил лично, разные драгоценные побрякушки. А тут все лето убили, и ничего. Денег-то хватало, тем более я знал, как заработать, и давно являлся долларовым мультимиллионером, но разочарован. Да и ситуация с одним откопанным кладом была странной, никак не мог понять, что это означает. У детей фантазия побогаче была, чего только не напридумывали, чтобы объяснить это. Часть, конечно, я перевел в деньги, купил много собственности, но это так, чтобы жить было удобнее. В это время дочки, закончив общаться, распрощались с собеседницей на другом континенте и вышли из-под навеса, где располагался наш пункт связи. У меня и спутниковая сборная антенна тут стояла. С Лилей сначала я поговорил, именно я работал в интернете, когда был вызов от нее, а уж потом дочек позвал. Теперь они направились ко мне. Одежда у них были одинаковые. Обе в закрытых купальниках, в несколько бесформенных, на мой взгляд, шортах, в огромных, на пол лица солнцезащитных очках и в больших соломенных шляпах. У обеих прически, конский хвост, обе одинакового роста, одинаковые фигуры, да все у них одинаковые, разве что расцветка одежды и лица различались. Кстати, на поясе обеих, оттягивая ремни, висели небольшие кобуры с глоками. У всех троих, включая Женьку, был один тип оружия, ГЛОК-27. Как раз подобное маломощное оружие подходит для детских рук. Как обращаться с ним, я их давно научил, с 6 лет стреляют из мелкокалиберных винтовок, а с 9 лет я выдал каждый по глоку у Регины забирал, когда она домой отправлялась, матери просил не говорить, чтобы мне та шею не намылила, девочка и не говорила, у меня была своя схема обучения детей, со схемой Лили она никак не пересекалась, вот и просил молчать, культуре обращения с оружием дети, благодаря мне, обучены, стреляли часто, на разных импровизированных стрельбищах, и много. У меня на яхте коробки с 5000 патронов, их хватит на месяц, не больше. Я опытный, я знаю. Мы все, сообщила Регина. Пап, можно мы постреляем? Завтра отплываем, а сейчас самое удобное время. Я никак левую руку поставить не могу, практика нужна. Когда перекат делаю, второй и третий выстрел влево уводит. Валяйте. Вон в той сумке 300 патронов. «Женьке только оставьте». «Ага», — радостно воскликнула дочь, чмокнула меня в щеку и, подхватив сумку с патронами, побежала на взгорок, где можно стрелять в волю, не опасаясь кого-нибудь подстрелить. Маша последовала за сестричкой, она в роли инструктора выступала, опыта у нее было гораздо больше. Женька подошел чуть позже. Прихрамывая и поддерживая руку, мокрый с ног до головы он приблизился ко мне. «Па, посмотри, я со скалы навернулся». Что-то серьезное. Встревожился я и, убрав ноги, чтобы сын сел на шезлонг, быстро его осмотрел. Царапины и ушибы. Вот на локте серьезнее царапина, да крови ссадил. Взяв рацию, я вызвал дочек. В последнее время я давал им уроки перевязки, вот им и живой манекен. Выстрелы стихли, и показались обе дочки. Загребая песок сандалиями, они бежали к нам. И тут же засуетились вокруг брата с перевязочными материалами. А я, посмотрев на немудреный улов, который сын бросил неподалеку вместе с удочкой, снова взглянул на Женьку и приметил, что у того кофр на поясе смят. Пистолет на месте, на ремешок защелкнут был, поэтому он его и не потерял, а вот кофр смят. Ты ручной металлоискатель повредил. Да, нехотя протянул тот. Бог бы ободрал, если бы не он. Я уже смотрел, там корпус треснул, вода внутрь попала и экрану звездец. Фигня. За полчаса починю, запчасти есть, вечером займусь, рация промокла, просушу и батарею сменю, зато смотри, что я нашел, пока из-под скалы выбирался, девочки, с любопытством сверкая глазами, продолжали обрабатывать раны, как я учил, а я взял с ладони медную бляху и задумчиво пробормотал. Бляха с португальской туфли. Характерная чеканка, не спутаешь. Вся в патине, неплохой сохран. Мы такие уже находили. Ага, если бляха здесь, может, поискать и судно, с которого этот португалец. Тут попробуй угадай, факторов много, вздохнул я, возвращая находку. Вплоть до того, что во время шторма его за борт смыло и к берегу прибило. Хотя идея интересная, мы местный район тщательно не осматривали. Я всего 6 погружений сделал. Надо бы тискав готовить. Вон там рифы, изучим глубину возле них. Пап, тихо, странным голосом обратилась Регина, глядя мне за спину, а Маша медленно потянулась к рукоятке глока в кобуре. Я их давно приучал стрелять на поражение и без раздумий, особенно во время опасности. Потом можно поинтересоваться и полюбопытствовать, чего опасности нужно, но это именно потом, после контрольного выстрела. Резко обернувшись, я сам удивленно замер. В 5 метрах от нас стоял моложавый мужчина. Одно можно было сказать точно. Если посмотреть на нас с Женькой и на него, одно лицо, один тип. Даже такой же огненно-рыжий, как и мы. Дочки-то брюнетки и были похожи на мам. Различия у того с нами были, но только в одежде и в возрасте, пожалуй. Одет он был странно, я бы сказал, не от мира сего. Странного покроя, но явно добротные походные серые брюки, рубаха на выпуск зеленого цвета, плащ, накинутый на плечи, свисал за спиной и легкая шляпа с широкими полями под боярского. На ногах кожаная, также добротно пошитая обувь, на боку висела не сказать, что большая котомка, тоже вроде кожаная. Где-нибудь в 18 веке он бы особо не привлек внимания, а тут сразу. Одежда не по этой климатической зоне, вон я вообще в одних плавках, и ничего, комфортно себя чувствую. Оружие не было видно, ремень пуст, но я чувствовал. Мужчина был опасен. «Ты еще кто?» – удивленно спросил я на русском, хотя у нас с детьми этот месяц был французского разговорного языка. Практиковались. Ни слова на других языках, только на французском. Я вообще старался учить детей разным языкам. Регина знала пока 3 – русский, английский и французский, а Маша 5. К этим еще немецкий и корейский. Последний грубый язык, надо сказать, но тут она сама выбрала. А Женька как дополнительные учил японский и арабский. Всем языкам учил я, кроме русского и английского, тут мама Регины старалась. Ответили мне почти сразу, на том же языке, но со странным неуловимым акцентом, показывающим, что русский незнакомцу не родной, но он им владеет. «Я твой отец и, похоже, ваш дед». «Ага», — коротко и многозначительно кивнул я и стал хрустеть пальцами, разминая руки. «Как я мечтал об этом». Женька сразу же стал наигрывать мелодию из фильма «Челюсти». «Умеет он это делать», — тоже от меня получил врожденный музыкальный слух и голос. А Машка, также этим природой не обиженная, своим нежным голоском пропела. «Сейчас прольется чья-то кровь, сейчас, сейчас, сейчас, умницы», — сказал я детишкам, уловившим нужный момент. «Я серьезно собирался отметелить этого странного незнакомца, который нагло заявил, несмотря на нашу явную схожесть, что он мне отец. Да если даже отец, еще больше отпинаю, за детдом, за то, что сиротой бросил, да за все, в общем, за то, что мяч круглый, а не квадратный. Стой!» — рявкнул тот, показывая обе открытые ладони. «Не стоит сразу переходить к конфликту. Я могу все объяснить. Солнце палит», глянув на небо и подумав, сказал я. «Идем под навес. Дети, подготовьте все. Отпинать нашего гостя и потом можно». Пока мы шли к навесу, поглядывая друг на друга, дети успели расставить стулья и даже подали кое-что вроде легких закусок на пластиковых одноразовых тарелках. Когда мы устроились, Рыжий сразу стал рассказывать. Он маг, более того, серьезный маг по специализации пространственной магии, то есть способен перемещаться, телепортировать, ну и по мирам ходить. Все маги, у кого рыжий цвет волос, связаны только с этой магией. Врожденные способности показывают направление магии, это только у тех, у кого были способности, не все рыжие имели дар. Вот тот и стал изучать соседние миры, заодно детей делая. Решил, что в будущем соберет целую армию из своих детей, обучит и силой займет пост ректора Академии магии. В общем, пробежался по мирам и забыл на время о своих возможных детях. То, что они есть, он знал точно, маги уже через 2 дня после зачатия точно могли проверить, произошло оно или нет. Время шло, должность ректора он и без борьбы занял, идея была неплоха, но не понадобилась, а тут война на носу, а силы слабые, вот он о нас, о своих сыновьях вспомнил и начал собирать. Кстати, на дочек он не обращал внимания, способности в этом типе магии передавались только по мужской линии и собирал он только сыновей. Уже 36 отправил в свой мир, где находится эта академия. Ему еще долго ходить, но пока я 37-й по счету. Вот такое предложение. Что вас здесь ждет? Скука. А там магия, другие миры, сказал отец. Что он мой отец, я уже почти поверил, все складно выходило. Вот и, например, посмотрев на меня несколько отсутствующим странным взглядом, отец удивленно заморгал. Ты когда инициацию пройти успел? Рявкнул он. Да еще 3 раза. Что за инициации? Удивленно спросил я, и тут меня озарило. Так это я из-за этих своих способностей непроизвольно перемещался по прошлому. Охренеть. А я-то голову ломал. А эти видения, то, что я будущее видел. Еще и дар предвидения. У нас это очень редкий дар, обрадовался отец. Одному из 1000 так везет. Да еще не инициированным смог ходить по мирам. Так это вообще редкость. 1 на 1 000 000. Ах, как я удачно заглянул, а ведь не хотел же. Сообразив, что сказал лишнее, мужчина на миг замер и вернулся к изучению моей головы. А ведь ты не полную инициацию прошел, фактически замер на грани, чтобы уметь манипулировать энергией. Еще 1 переход в другой мир, и инициация будет полная. Хаем, объясни, почему после возвращения я не вижу глюков? Ну, то есть предсказаний этих. И почему вернулся туда, где все началось после того, как меня смертельно ранили в прошлых мирах. Причем я делал закладки сокровищ, но нашел только 1, последнюю закладку. Не могу разобраться в этом. Да, нам тоже интересно, пододвинулся ближе ко мне Женька. Всю голову сломали. Ну, тут все просто, прикинув все так и эдак, после моего более полного рассказа, сказал тот. Путешествовал не ты, а твоя матрица, душа. Это тоже огромная редкость. Для тебя прошло огромное количество времени, пока ты жил и путешествовал по параллельным мирам, а для тех 3 прошло меньше секунды. Кстати, души могут путешествовать и по прошлому, имея, скажем так, копию настоящего тела. Его можно ранить, можно убить, но душа просто вернется обратно в настоящее тело, как это с тобой и произошло. Некоторые маги, все же такой дар встречается, пользуются подобными своими способностями, чтобы получать опыт. К сожалению, у меня таких способностей нет. После твоего ранения быстрая перемотка, и ты оказался в квартире, откуда все началось. Причем это ты мысленно неосознанно перемотал до того момента, пока тебя не скинули с балкона. Ведь с удара заколкой все началось. А по поводу сокровищ, хм, мне подобное не встречалось, но как маг-ученый могу предположить, что этот клад переместился вместе с тобой. Не о нем ли ты думал, когда перемещался? Вроде да, задумался я. Ладно, бумаги князя Орешка об иноземном князе, выплатившие Виру, может быть совпадением, поверить легко, но ведь со мной в прошлом и другие вещи перемещались. Только почему здесь 1 клад? Насколько хватило энергии, столько и переместилось, пожал отец плечами. Тем более ты дикий, не до конца инициированный маг. И не такие выбросы маны в пространство случаются. Мог и часть куска природы с собой перетащить. В принципе, все так и случилось с твоим кладом. Возможно, не стал спорить я. Все, что ты рассказал, понятно. Вот только зачем мне с тобой идти? Помощь отцу. Ха-а, да плевать я на тебя хотел, как бросил меня, урод. Так и ты меня не интересуешь. Так что можешь засунуть свое предложение, не при детях будь сказано. Что еще есть предложить? Обучение магии, немного растерянным голосом сказал отец. Бесплатно, уточнил я. Ну-у, протянул тот. Ага, все ясно. Тоже не интересует. Видишь, ты даже предложить мне ничего не можешь. Что нас ждет? Платное обучение в твоей же академии, где мы будем отрабатывать долг если не столетиями, то 10-летиями точно, а потом еще таскать каштаны из огня. Не пойдет. Давай, заинтересуй меня дальше. Твое предложение. Сперва я хочу узнать стоимость обучения в академии для нас всех, 4, причем с расчетом местных денег, чтобы знать, какова будет сумма. Девочки не пойдут, у нас нет факультетов, где бы мы смогли их обучить. Тем более неизвестно, есть ли у них дар, сказал маг и с прищуром посмотрел на моих дочурок. Хаем, дар есть. Ну, точно у одной явная предрасположенность к боевой магии, у другой, к лекарской. Нет у нас преподавателей по таким дисциплинам. Узкая специализация. У сына твоего большое будущее, хорошим магом будет, сильным. А в соседних академиях? Поинтересовался я ласковым тоном. Маг скривился, что-то обдумал и нехотя ответил. В других академиях возможно обучить их по специальностям. И далеко эти учебные заведения от академии, которой ты руководишь? Продолжал расспрашивать я ласковым голосом. Рядом, в одной столице, с двумя так имеем общие территории, также нехотя, но явно честно ответил маг. Значит, рядом, скрипнул я зубами. Ладно, стоимость за каждого. Вас двоих возьмем. Рыжий пожевал губами, прикидывая. По 10 миллионов американских денег с каждого за полный курс, включая аспирантуру. Не могу я вас бесплатно учить, я ведь наемный сотрудник, все идет в казну королевства. Бюрократия у нас серьезная, левых учеников не получится записать. Однако, если заплатите, никому не будете должны. Тебе тоже. Воевать за кого-то не я, ни мои дети не собираемся. За тебя тем более. Ладно, что о дочках? Там по 8 миллионов американских денег. Направления серьезные, но не как наша пространственная магия. Кстати, в основном у нас учат телепортации, перемещаться из мира в мир могут единицы. Это врожденное умение. Умеет ли твой сын? Не знаю, это покажет время. А тебе вопросов нет, ты уже ходил по мирам. А вот насчет долга, тут нет, будете помогать. Хрена. Ругались мы долго, я даже особо детей не стеснялся, тоже в опыт, пока маг наконец не плюнул и не испарился. Просто взял и исчез, лишь пустой стул оставил. А ведь еще немного, и я его додавил бы. Ну вот, а я надеялся, вздохнул Женька. Можно ведь по мирам путешествовать будет, если дар, конечно, у нас проявится. А это так интересно. Уж поверь, у меня это было, хмыкнул я. Обойдемся и без этого полудурочного мага, что якобы нам родственник. Главное, идею он мне подсказал, хотя и сам не понял, вот и будем стремиться. Три раза инициация у меня была, я попадал в другие миры, как я думал, в прошлые, хотя в третий раз точно прошлое и было, раз упрятанные мной сокровища нашли, так что будем повторять. Глядишь, повезет и нас куда-нибудь забросит, вот это будет приключение так приключение. Хаем, чую, опять подростком стану. Ладно, чего сидим, собираемся, нужно подготовиться. Яхту к нам на стоянку, в бухту под охрану отгоним, все проверим, всех предупредим и попробуем. Поторопиться надо, чую, я мага этого заинтересовал, как редкая диковинка, вернется, да не один. Не удивлюсь, что у них там рабство, а то, что я ему сын, было видно, ему плевать. Маму предупредим, намекнула Регина. Я с вами. Да, почесал я затылок. И с твоей мамой нужно как-то поговорить. А, ладно, что-нибудь придумаем. Ох, чую приключения. Интересно, а куда нас закинет? Ну и где это мы? Осмотрелся Женька. Ой, пап, а ты снова пацаном стал, года на 4 меня старше. Как и говорил. Я не ответил, помогая обеим дочуркам выбраться на берег лесного озера, где мы оказались. Мы были обнажены, в этот раз с нами в другой мир нематериальные ценности не перенеслись, да и знали мы об этом, ничего с собой не брали. Ну а место перемещения было, природное озеро рядом с моим домом в Белоруссии, в районе городка с интересным названием Барановичи. А почему именно здесь? Да глюк снова проявился и место для перемещения указал именно это, и то, что нужно ждать определенное время и нырять в воды этого озера. Без всего, в этот раз ништяков взять с собой не получится. Судя по соснам, стоящим вокруг озера, мы все же переместились, были заметны изменения. Сосны были намного моложе. А что это грохочет? Задумался я, не обращая внимания, как смущенные дочки, прикрываясь руками, прячутся в ближайшие кустики. Знакомо грохочет, будто артиллерия работает. В это время послышался гул над головой, и над нами на километровой высоте пролетели три характерных самолета с торчащими стояками шасси. Лапшевники сплюнул сын, провожая штурмовиков взглядом. Интересно, а какой год? 41-й или 42-й? А какая разница, одно слово, хотели получить веселье и приключения, так на, от всей широты русской души, усмехнувшись, пожал я плечами. В этот раз подсказки не было, куда нас закинет, в неизвестность шли, то есть ныряли. Да я не ругаюсь, наоборот, мне все нравится. Ну что, пробежимся вокруг, нам много что надо. Вдруг что интересное на глаза попадется. Давай пробегись, а я за сестрами пригляжу да прикину, что делать будем. Получив шлепок по спине, сын сорвался с места и исчез среди деревьев, будто растворился. Бежал он очень тихо, обучен передвигаться по лесу даже босиком, так что дискомфорта не испытывал в отличие от сестер, ойкавших в стороне. Сначала разберемся с ситуацией вокруг, а потом будем думать. А так, мне, как и сыну, пришлось по нраву это попадание. Успели и нашли способ, как перейти в соседний мир, но главное, я теперь был инициированный маг, нужно будет учиться магии, вот только учителя нет, своим умом придется. Методом проб и ошибок. Да ладно, разберусь. В это время в той стороне, куда убежал Женька, будто хрустнуло несколько веток, так звучали выстрелы из винтовок, и протараторил явный автомат, чуть приглушенно, чем мог бы работать пулемет. До стрелков метров 300. Слишком близко. Прячемся, скомандовал я дочкам. Нужно Женьку дождаться. Не тот он человек, чтобы его подстрелили, скоро будет с информацией. Ага, вот и он. А во, да за ним две роты ломится, что опять натворить успел негодник. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.